Глава 9. Драма продолжается. Оба брата не смогли сдержать невольного крика, услышав это неожиданное и странное обвинение. Джелла быстро обернулась, как будто ее укусила змея. На ее лбу появилась глубокая складка, и она произнесла почти шепотом. «Они были здесь». Но складка тут же сбежала с лица принцессы, лицо ее приняло обычное выражение, и она подумала. «Все равно». Дургаль-Саиб, гордо подняв голову, с вызывающим видом упорно смотрел на Джорджа. Эдуард, не владея собой от негодования, сделал два шага по направлению к Радже и прокричал. «Как осмелились вы сказать это?» «Это чушь!» — пробормотал губернатор. «Какая бессмыслица!» — подтвердил доктор. «Послушайте, Раджа!» — вмешалась Джелла, прервав всеобщее возмущение. «Вами высказано страшное обвинение. Подумайте хорошенько, уверены ли вы в своих словах?» Раджа раскрыл уже рот, чтобы отвечать, но Джордж не дал ему говорить. «Простите, милорд, и вы также, принцесса», — сказал он, заставляя всех замолчать повелительным жестом руки. «Обвинение направлено против меня, а потому и отвечать должен я один. Вы позволите, милорд?» Губернатор согласно кивнул головой. Джордж подвинул кресло к Дургаль-Саибу и проговорил. «Прошу садиться, Раджа. Стоять должен только один обвиняемый». Эта насмешка, скрытая оболочкой самой изысканной учтивости, до крайности задела Дургаль-Саиба. Он с надменной и пренебрежительной усмешкой прошел мимо Джорджа и все же сел в придвинутое им кресло. «Обвиняемый!» — повторил Эдуард слова брата. «Ты сказал «обвиняемый»?» Джордж внимательно посмотрел на Дургаль-Саиба. «Да, я сказал это и повторяю еще раз. Обвинение очень серьезно, ведь меня обвиняет Раджа Дургаль-Саиб». Джелла сочла необходимым вмешаться в разговор. «По моему мнению, нелепо обсуждать такое дикое обвинение. Зачем обращать на него внимание? Я уверена, что вы невиновны». Джордж поклонился принцессе. «Благодарю вас, принцесса, но я решил сам быть своим адвокатом». И он начал говорить, обращаясь к Радже. «Ваше положение среди владык Индии очень высокое, Раджа, и род ваш уходит корнями к повелителям Азии». «Вас не раздавила бы тяжесть короны, которую носили ваши предки. Я же ничем не примечательный английский дворянин. Мой отец был скромным английским подданным, который всю свою жизнь служил и службу исполнял с пылким рвением. Между ним и вами судьба разверзла целую бездну. Несмотря на это, вы, наверное, очень любили моего отца, если так близко к сердцу приняли нашу потерю и так быстро разыскали виновного». «Да». «Я хорошо знал вашего отца, сэра Джона, любил и уважал его, и хочу отомстить за него», — отвечал, немало не смущаясь, Дургаль-Саиб. «И вами движет одно только это чувство?» «Не только. Я также хочу представить веские доказательства в пользу того, что я истинный друг и верный союзник Ост-Индской компании. И чтобы доказать это, вы обвиняете меня?» «Да, и передаю убийцу в руки английского правосудия». «И убийца этот я? Джордж Малькольм?» «Вы. У меня есть доказательства». «Доказательства?» — разом вскричали Эдуард, лорд Синглтон, Дьеданне и принцесса Джелла. «Защищайся же, брат!» — добавил Эдуард. Джордж взял его за руку и сказал. «Именем покойного отца прошу тебя молчать». Затем он вновь обратился к Дургаль-Саибу. «Вы сказали, что у вас имеются доказательства против меня». «Да». У меня имеется ясное, неопровержимое доказательство этого. Наверное, показания свидетелей? Да. Несмотря на неоднократные замечания Джорджа, Джелла вмешалась опять. «Остерегайтесь, Раджа!» — почти умоляла она. «Разве можно верить свидетелям, так неожиданно появляющимся? Разве они сами не могут ошибаться или обманывать вас с умыслом?» Раджа бросил пристальный взгляд на принцессу, которая стойко выдержала этот взгляд. «Но с какой стати им лгать? Как могут они ненавидеть Джорджа Малькольма, едва зная его?» «Однако», — перебил Джордж, — «кому-то выгодна эта ложь». Раджа невольно вздрогнул, однако, тут же оправившись, спросил. «Кому же это выгодно?» Видя, что Дургаль-Саиб вздрогнул, Джордж не мог удержать улыбки и, поклонившись ему, добавил. «Успокойтесь, Раджа, сам я никого не обвиняю. Я хотел бы только знать о тех обвинениях, которые выдвинуты против меня». «Действовать таким образом — ваш долг, сэр Джордж!» — воскликнула Джелла. «Вы сто раз правы, когда требуете доказательств. Я не сомневаюсь, что вы легко докажете свою невиновность и снимете с себя это нелепое обвинение». «Ах, принцесса!» — проговорил Дургаль-Саиб, стараясь скрыть раздражение. Джордж поклонился принцессе с точно таким же видом, как за минуту до этого Радже, и спросил: «Что заставляет вас, принцесса, защищать меня?» «Что заставляет защищать? Вот вопрос. Я защищаю вас, потому что сэр Джон Малькольм был воплощенной добродетелью, человеком, безусловно, честным и благородным. И я не могу думать, чтобы один из его сыновей оказался преступником, тем более отцеубийцей».